Глава 5. Лорда де Трейна не было долго, так долго, что я успела допить начатую бутылку вина, и да, я сделала это осознанно, потому что до сих пор не верила в происходящее, и потому что пыталась алкоголем усмирить ту душевную боль, которая безжалостно терзала меня. Подумать только. Всего несколько часов назад я покинула пансион, где провела 2 года, пусть без особого желания, но понимала, что вот-вот вернусь домой, а потом свадьба, семейная жизнь. А теперь что? Меня только что купили. И купили за баснословные деньги, если быть откровенной. 10 000 золотом – это демоны. Я даже представить эту сумму не в состоянии. И тем более не понимаю, почему лорд де Трейн так спокойно и без малейшего торга согласился на нее. Он сам сказал, что я могу не опасаться за свою честь в его присутствии. Получается, лгал? Иначе почему он заплатил моему отцу? А самое главное, что я теперь должна делать? Рабовладения в Ардыше нет, это правда. Неужели я могу просто встать и уйти отсюда и плевать на соглашение между моим отцом и лордом де Трейном? Я ведь тоже личность, и у меня есть... От выпитого мысли в голове путались и путались сильно. Я так и не сумела завершить фразу в готовящейся гневной речи в адрес лорда де Трейна. Вместо этого положила руки на стол, пристроила на них свою гудящую от возмущения и тревоги голову и заснула. Проснулась резко, как будто кто-то силой толкнул меня. Сонно распахнула глаза, и тут же малейшие остатки дремы слетели с меня, потому что кто-то нес меня на руках, бережно прижимая к себе. Осознав это, я немедленно забарахталась такой силой, что с коротким, недовольным вздохом меня поставили на ноги. «Вы!» Мой голос дрожал и срывался от негодования. Я вперила гневный взор в лорда де Трейна, который и нес меня на руках до этого момента. «Вы!» Я захлебнулась от возмущения. Темный лорд нахально ухмыльнулся, скрестил на груди руки в явном ожидании продолжения. И я вдруг растерялась, собственно. А в чем я его могу обвинить? «Вы же понимаете, что я ни за что! Никогда!» Сбивчиво затараторила я, силясь хоть как-то связать воедино разбегающие мысли. «И не смейте!» «Детка моя!» — снисходительно оборвал меня Максимилиан. «Ты о себе слишком большого мнения». «То есть?» — растерянно пискнула я. «То есть ты для меня не представляешь вот вообще никакой ценности, как особь женского пола». «Особь женского пола?» Это определение было жесткое, нет, даже жестокое, без сомнения, и столь же неожиданное. Я замерла на месте, не понимая, как реагировать на подобное признание. «Но вы же заплатили!» Еще более растерянно прошептала я. «И заплатил очень много», — снисходительно подтвердил лорд де Трейн. «Ты обошлась мне в цену хорошего имения, но, детка, я заплатил не за возможность обладать твоим телом. Этого добра у меня с избытком. Лишь щелкни пальцами, и рядом будет целая толпа девиц гораздо красивее и искуснее тебя в любви. Я заплатил за возможность использовать твой дар». Я обиженно насупилась. Нет, слова лорда де Трейна успокоили меня, но в то же время я ощутила легкую досаду. «Я очень рада за вас и за ваши возможности», максимально сухо проговорила я. Развернулась на каблуках туфели, гордо отправилась прочь по коридору, при этом вообще не представляла, куда и зачем иду, но изо всех сил старалась сохранять независимый, невозмутимый вид и величественную осанку. Лорд де Трейн не сделал ни малейшей попытки остановить меня, и почти сразу я поняла, почему. Выпитое вино странно подействовало на мои ноги, я пыталась идти прямо, но меня вдруг резко качнуло в одну стену коридора, потом в другую. Не удержавшись на ногах, я упала на колени. «Детка, протрезвеешь, поговорим», — послышалось снисходительное сверху. И меня опять легко подняли на руки. «Я не хочу, чтобы вы меня несли», — сдавленно прошептала я, силясь не обращать внимания на горьковатый парфюм лорда, от которого у меня внутри все заледенело. «А придется смириться, сама-то идти точно не в состоянии», — с коротким смешком отозвался Максимилиан. Я забарахталась было в его объятиях, и он тут же бархатно шикнул. «Тише, моя девочка, тише!» Голос его гладил меня по коже, словно мех, теплый и очень мягкий. Я моргнула раз, другой, и опять отключилась. Сон был странный. Я словно парила между землей и небом. Раскинув руки, я наслаждалась свободой, и вдруг меня без предупреждения кинуло назад, в собственное тело. Первым делом меня согнуло в сухом рвотном позыве. Я закашлялась, на ощупь добралась до края кровати, испугавшись, что меня вырвет по-настоящему. Было очень тихо. Я боялась лишний раз головой пошевелить, а то вдруг мне опять станет плохо. Затем очень осторожно открыла глаза. Осознала, что я абсолютно одна в каком-то незнакомом помещении. Секунды складывались в минуты. Ничего не происходило. Немного осмелев, я приподняла голову и аккуратно и медленно повела ею из стороны в сторону, изучая комнату, в которой очнулась. Над изголовьем висела крохотная магическая искра, выполняющая роль ночника. Ее тусклого света вполне хватало, чтобы осмотреться. Спальня с дорогой обстановкой, но не та розовая, куда меня отвела Дороти вначале. Тут было холодно, очень холодно, и в воздухе витал едва заметный аромат сладковатой, тошнотворной гнили. Я прижала обе руки к животу, сдерживая очередной позыв, затем нехотя посмотрела в дальний угол спальни, хотя интуиция не просто шептала, а орала во весь голос: «Не делай так!» Там что-то было, что-то шевелилось в плотном чернильном мраке, до которого не достигал свет ночника. Шелестело, скрежетало, как сотни насекомых. Это было омерзительно, как будто в углу скрывались тысячи ядовитых пауков, которые пожирали друг друга и размножались. «Нет!» – прошептала я. Та груда темной мерзости вдруг стала расти, как будто услышав мой голос, и расти очень быстро. «Нет!» – я сползла с кровати, мимоходом заметив, что кто-то раздел меня. На мне теперь не было ни жакета, ни платья, лишь старомодная сорочка из полупрозрачного шелка. Единственная дорогая вещь в моем гардеробе. Существо в углу заскрежетало чем-то. И я знала, это жвало, челюсти гигантского паука, которые сочатся ядом. «О, небо! Нет!» Я ринулась к выходу, перепрыгнула через толстый отросток от этой гадости и изо всех сил забарабанила в дверь, которая оказалась заперта. «Лорд де Трейн!» — орала я в полный голос, изо всех сил тряся дверь. «Пожалуйста, лорд де Трейн!» Сзади что-то гулко чавкнуло. С замиранием сердца я кинула взгляд через плечо. Там высилось нечто. Нечто нечеловеческое точно. Скользкое марево колыхалось в проклятом темном углу. «Противное да нельзя! Кажется, прикоснись, и тебя засосет в это марево!» «Ну, пожалуйста!» Я забыла про все свои манеры и завизжала на пределе громкости. «Максимилиан! Макс! Прошу тебя, пожалуйста!» Тоненькая щупальца обвилась вокруг моей лодыжки, напряглась, желая кинуть меня в пасть чудовища. «Прошу!» Я даже плакать уже не могла. «Пожалуйста!» Я изнеможденно прижалась пылающим лбом к двери. «Максимилиан!» – прошептала я. «Я прошу тебя!» Без малейшего желания обернулась к опасности. В дальнем углу комнаты все так же клубился мрак, из которого то и дело прорывались тонкие отростки энергии. Щупальце на моей лодыжке напряглось, сжалось изо всех сил до такой степени, что как будто желало переломить мне кость. «Лорд де Трейн!» Я измученно застонала, прицельно забила свободной ногой, силясь попасть по этому щупальцу. Оно неожиданно отцепилось от меня, как будто почувствовало боль, и стремительно метнулась к той темной глыбе напротив меня. Собрав остаток сил, я опять заголосила в полную мощь своих легких, напрочь забыв обо всех правилах приличия. «Макс!» — горло соднило. «Макс, пожалуйста, Макс!» Тьма в дальнем углу комнаты восстала, поднялась выше человеческого роста, и она ползла ко мне, ползла очень быстро. Я прижалась к двери, опять задергала рукой. «Да выпустите меня!» — выкрикнула с отчаянием. Дверь поддалась именно в тот момент, когда я готова была сдаться. Я упала в чьи-то мягкие и очень теплые объятия. «Шшш!» Я билась в истерике. «Тихо!» Чьи-то руки сжали мои запястья. Сильно, но не больно. «Расслабься, никто тебя не обидит!» Я горько заплакала. Все, это был предел моих возможностей. Мне было очень страшно. «Я больше не хочу!» Голос срывался, я даже не понимала, что говорю. «Это очень страшно!» Я осеклась, осознав, что стою перед лордом в одной ночной сорочке. Да и он, по всей видимости, так торопился ко мне на помощь, что не успел одеться или накинуть халат. На нем были лишь свободные штаны, в которых, видимо, он и спал. Про обувь и говорить нечего. Ко мне на помощь Максимилиан прибежал босиком. Я скользнула невольным взглядом по его обнаженному торсу, по короткой полоске курчавых волос, которые убегали за пояс штанов, и окончательно смутилась. «Детка, что случилось? Твои вопли весь дом переполошили». Лорд де Трейн крепко взял меня за плечи, чуть отодвинул от себя и пытливо посмотрел в лицо. «Там!» От пережитого ужаса меня трясло так сильно, что зуб на зуб не попадал. «Там это страшное!» «Страшное?» Лорд де Трейн изумленно вскинул бровь, бросил заинтересованный взгляд поверх моей головы. «Очень любопытно», — проговорил себе под нос. «Что такого страшного может быть в моем доме? А еще любопытнее, почему я этого страшного не чувствую?» «Оно пыталось напасть на меня!» Почему-то извиняющимся тоном пробормотала я. «Что-то ядовитое и непонятное!» «Сейчас посмотрим, что за чудовище притаилось под твоей кроватью!» Лорд де Трейн легко отстранил меня за свою спину, выпрямился, посмотрел в спокойный мрак спальни. Я точно знала, что в самом дальнем темном углу комнаты притаилось это, теневой паук, который своими щупальцами ощупывает все вокруг. Беда заключалась лишь в том, что сам Максимилиан его, по всей видимости, не видел. Чуть помедлив, он сделал шаг вперед. Кончики его пальцев окрасились в тревожный красный цвет готового атакующего заклинания. «В углу!» — подсказала я. «Самым дальним и темным!» Лорд де Трейн послушно скользнул в указанную сторону. Чары по-прежнему плясали на его пальцах, готовые в любой момент сорваться в недолгий смертельный полет. Магическая искра, застывшая над моей кроватью, поднялась выше и загорелась сильнее, повинуясь легкому движению руки Максимилиана. Теперь она осветила и тот проклятый угол, где я видела нечто, но сейчас он был абсолютно пуст. «Хельга, детка, тут ничего нет», — снисходительно обронил лорд де Трейн и повернулся ко мне. В этот момент искорка мигнула и погасла, погрузив комнату в кромешный мрак. Я успела заметить, как тьма за спиной лорда взбурлила, поднялась высокой волной, грозясь в любой миг обрушиться и погрести мужчину под собой. «Осторожнее!» – перепуганно взвизгнула я. Один крохотный миг полнейшей темноты, и вдруг воздух располосовали тысячи ярчайших искр. Они осветили что-то огромное напротив Максимилиана, но это что-то быстро уменьшалось в размерах под градом атакующих заклинаний. Искорка опять вспыхнула над кроватью, поднялась под потолок, и я с немалым облегчением перевела дыхание, обнаружив, что все время недолгого поединка не дышала вовсе. Потому что комната теперь была пуста, по-настоящему пуста, ну, если не считать лорда де Трейна. Главное, в ней я больше не ощущала присутствия ничего потустороннего и жуткого. Лорд стоял по центру спальни и настороженно оглядывался, как будто ожидал нового нападения. «Оно ушло», — поторопилась я сказать. Я больше не чувствую запаха гнили. Понятно, обронил Максимилиан. Еще раз обвел комнату настороженным взглядом и подошел ко мне. Что это было? Засыпала я его встревоженными вопросами. Почему оно напало на меня? Тебе лучше знать о том, что это было, нехотя обронил Максимилиан. Полагаю, призрак пришел познакомиться с новой обитательницей моего дома. Призрак? Я недоверчиво покачала головой. Но обычно они не ведут себя так. Я не думаю, что у тебя слишком большой опыт общения с призраками, снисходительно проговорил лорд де Трейн. И тем более ты вряд ли до сего момента встречалась с неупокоенным духом человека, который почти всю свою жизнь занимался изучением некромантии. «Некромантии?» – изумленно переспросила я. «Я говорю о своем отце», – пояснил Максимилиан. «Он погиб именно в этой комнате, покончил с собой, если быть точным. Его нашли повешенным как раз в том углу». «О-о-о!» – протянула я. «Мои соболезнования!» «Это произошло много лет назад, Хельга». Максимилиан пожал плечами. «И, честно говоря, до сего момента я и не подозревал, что его душа так и не нашла дорогу в мир теней. Призрак никогда не давал о себе знать». «Наверное, не хотел окончательного развоплощения», — предположила я. «В смысле?» — переспросил Максимилиан. «Хельга, по-моему, все неупокоенные души мечтают лишь о покое». «Не все». Я не согласна, покачала головой. Некоторые мечтают лишь о мести и ради этого готовы пожертвовать своим загробным существованием. Лорд де Трейн чуть сдвинул брови, открыл было рот, как будто собираясь возразить, но в последний момент передумал. «Ладно, предлагаю продолжить наш разговор утром», — сказал прохладно. «Слишком поздно для рассуждений подобного толка». Сделал несколько шагов по направлению к двери, явно желая уйти. «Я здесь не останусь!» Испуганно выпалила я, ни о чем ином не думая, мгновенно преодолела расстояние между нами и за всей силы прижалась к теплому боку мужчины, да с такой силой, что он негромко охнул. Прошептала: «Ни за что! Вы не уничтожили призрака! Да, он ушел, но в любой момент может вернуться!» «Я не настаиваю», — со слабой улыбкой ответил лорд де Трейн. «Но в таком случае тебе придется переселиться в ту спальню, которую Дороти приготовила для тебя в самом начале». Я насупилась, вспомнив то неприятное обстоятельство, что она была смежной со спальней лорда. «И не переживай, в ней-то точно никто не умирал», — поторопился добавить Максимилиан, неверно истолковав хмурое выражение моего лица. Вообще-то я переживала о другом, но решила ничего не говорить, вспомнив, с какой едкой насмешкой лорд де Трейн отреагировал в прошлый раз на мой страх, что он позволит себе что-то лишнее в мой адрес. Лучше вообще больше никогда не поднимать эту тему, а то эдак он может подумать, что я, напротив, набиваюсь в его содержанки. «Думаю, так действительно будет правильнее всего», — тихо проговорила я, кинув очередной опасливый взгляд в угол. Сейчас он был ярко освещен, и ничто в обстановке не напоминало о жутких мгновениях, которые мне пришлось пережить всего несколько минут назад. На губах лорда заиграла насмешливая ухмылка, как будто его чем-то повеселило мое согласие, но он ничего не сказал, вышел в коридор и плотно закрыл за собою дверь. «Кстати, примиленькая сорочка», — обронил он, смерив меня внимательным взглядом с головы до ног и обратно. Я привычно вспыхнула от смущения, зябко обхватила себя руками, пытаясь прикрыться от его глаз, на дне которых прыгали веселые искорки. «Наверное, впервые в жизни встречаю девушку, которая умеет так искренне и быстро краснеть». Лорд де Трейн хихикнул, но почти сразу посерьезнел. Поманил меня пальцем и отправился передо мной, показывая дорогу. Нам пришлось спуститься на второй этаж особняка. Надо же, не думала, что умею настолько громко кричать, раз сумела дозваться до Максимилиана с такого расстояния. «А у вас удивительно невозмутимые слуги», — заметила я, пока шла по извилистому коридору вслед за лордом. «То есть?» — отрывисто переспросил он. «Ну, судя по всему, орала я очень громко. пояснила я, раз вы услышали меня даже на другом этаже. Но почему, кроме вас, никто не поторопился проверить, что происходит? Лорд де Трейн остановился. Да так резко, что я по инерции чуть не врезалась ему в спину. В свою очередь замерла, гадая, не ляпнула ли чего-нибудь непозволительного. «Кстати, хороший вопрос, Хельга», — обронил он, глянув на меня через плечо. «Очень хороший». После чего опять двинулся вперед. До самой двери розовой спальни он не проронил ни слова. Помалкивала и я, опасаясь лишний раз привлекать к себе внимание темного лорда. Первым в комнату вошел именно Максимилиан. Повинуясь его небрежному движению руки, в воздухе загорелось несколько магических ламп. Под их ровным и ярким светом в спальне не осталось ни единого темного пятнышка. Максимилиан несколько раз глубоко втянул в себя воздух, как будто принюхиваясь к чему-то, обошел всю комнату по периметру, тронул занавески, словно проверяя, не прячется ли кто за ними. Неожиданно нагнулся и заглянул даже под кровать. «Тут точно нет никаких чудовищ и ничего потустороннего. Наконец вынес он свой вердикт. Ручаюсь в этом». И только после этого я осмелилась пересечь порог комнаты. В свою очередь замерла, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Но да, лорд де Трейн был прав. В этой комнате я чувствовала себя абсолютно спокойно и защищенно. Если тут и были призраки, то они слишком хорошо спрятались. «Спокойной ночи, Хельга». Максимилиан тепло улыбнулся мне, неожиданно прикрыл рот ладонью, сцедив в нее зевок и добавил с иронией. «Уж не думал я, ложась сегодня спать, что ночь выдастся настолько богатой на события». «Простите», — на всякий случай извинилась я. «Не понимаю, за что ты просишь прощения», — мягко переспросил Максимилиан. «За то, что ты позвала меня на помощь, перепуганная до смерти? О нет, Хельга, это мне надо молить о твоем прощении, но, честное слово, я даже не подозревал, что мой отец еще способен послать весточку из того мира». Не дожидаясь моего ответа, выскользнул в коридор. «Спокойной ночи», — повторил негромко, после чего закрыл за собою дверь. Почти сразу я услышала приглушенный шум из-за стены. Видимо, Максимилиан вернулся к себе. Если честно, глаза слипались зверски. Я очень хотела спать. Поэтому сразу же легла, накрылась одеялом и погасила лампы, оставив лишь одну в качестве ночника. Заснула я, по-моему, даже прежде того, как моя голова коснулась подушки. Хвала всем богам, без всяких кошмаров, об алчущих мести душ неупокоенных.